Глава 20. Люба. «Уважаемый товарищ Винник, пожалуйста, не говорите, что я еще и труп должна опознать. Только не это. Да я испорчу вам все улики свежей порции блевотины. Меня поочередно мучают мысли и тошнота». Исаченко обрабатывает специальным порошком дверь и ручку и снимает отпечатки под возмущенные возгласы главного врача. «Что вы там пытаетесь отыскать? Это ординаторская. Здесь работают врачи, частенько заходят пациентки. Там все смешалось давно». Главный врач, по-моему, его фамилия Кизилов, остервенело стирает влажной салфеткой краску с подушечек пальца. Другие участники заседания делают то же самое. Дверь распахивается, открывая взору лежащую в кровавом море брюнетку. Я трусливо зажмуриваюсь и отворачиваюсь. «Любовь Петровна, вам нужно опознать девушку. Это она заходила в кабинет?» Винник спрашивает так непринужденно, будто речь идет о выборе между ванильным и шоколадным мороженым. Надевает бахилы и протягивает другую пару мне. «Да, это она, простите». Снова отворачиваюсь, зажимая рот рукой. «Ну и денек, Господи, теперь бледное лицо Марианы будет мне сниться». «Горохов, забирай свидетелей в отделение. Нам тут работки на пару часов». Винник потирает руки, оглядывая кабинет. «Говорите, никто не выходил, кроме него». Взгляд капитана недобро перемещается на Боголюбова. Я гоню плохие мысли о причастности парня к убийству, но они лезут в голову, как назойливые мухи. «Никто», – отвечаю глухо. Мир смотрит на меня, как на предательницу. В его глазах все – презрение, обида, недоумение. И конец наших отношений, окончательный и бесповоротный, тоже мелькает во взгляде парня. Отца моего ребенка и моего любимого. «Мстишь, Любаша? Хочешь меня убийцей выставить?» – шипит Боголюбов, когда оперативник Горохов закрывает за нами дверь ординаторской. «Нет, Мир, просто я видела тебя и не могу поступить по-другому. Не хочу тебя выгораживать или лгать. Не так меня воспитывали. А тебе нечего волноваться, если не виновен». «Отставить разговорчики!» Горохов чешет голову и останавливается, чтобы принять сигнал рации. Она пыхтит и кашляет, а потом плюется словами, произнесенными знакомым голосом, голосом капитана Винника. «Задерживай Боголюбова до выяснения обстоятельств дела». «Что? Я не убивал Марианну!» – кричит Мир, обреченно запуская пальцы в густую шевелюру. Его голос эхом разносится по высоким больничным коридорам, вызывая новую волну любопытного оживления. «Так точно, товарищ капитан!» – рапортует Горохов, игнорируя метание Мира. «Вы поедете со мной, а девушка может приехать позже». «Позже?» – шепчу я, озираясь на проходящих мимо людей. «Думаю, часам к 6 будет в самый раз». Горохов обнажает в улыбке щербатые зубы, как будто приглашает на свидание. Пронизывающий ветер взвивает полы длинного шарфа, когда я выбегаю из больницы. Натягиваю шапку до самых бровей, пытаясь скрыть жгучие слезы. Впору предложить свою кандидатуру на роль главной героини фильма «Невезучая». Однако, когда опускаюсь на мягкое сиденье морковки, силы возвращаются, движение крови ускоряется, а в глазах появляется голодный блеск. Черт, даже тошнота не притупляет выросший аппетит. Кладу руки на еще плоский живот, ласково поглаживая. «Твой папа не виноват, малыш, не виноват. А я, может быть, мне стоило держать язык за зубами?» В душе запоздало разливается горечь вины. Как нужно было поступить? Промолчать и всю жизнь мучиться от неизвестности? Подозревать, представлять обескровленное лицо несчастной девушки в кошмарных снах и не верить? Ну уж нет, не могу я так. Решительно утираю слезы и газую, стремясь поскорее покинуть это гиблое место. Мирослав. Я разменял чистенькие белые коридоры клиники Шестак и Ко на зловонные заключения. Разменял по собственной глупости или нелепой случайности, а может, из-за долбанного врачебного долга перед умирающей девушкой. Все неважно теперь. Никого не волнует, какие благородные порывы или мотивы двигали мной. Я подозреваемый, а для родителей Марианны – убийца. Возможно, для всех моих близких и коллег убийца. И для Любы, основного свидетеля обвинения, я тоже убийца. Боголюбов, к стене, руки за спину. Вздрагиваю от голоса конвоира и поднимаюсь со скрипучей койки. Определенно, темнота и зловоние тюремных коридоров притупляют чувства. Под тяжелыми взглядами сокамерников меня обыскивают и надевают наручники. Ведут по серым коридорам с низкими потолками и потрескивающими пыльными лампочками на допрос, так сказал конвоир. Винник сидит за столом со скучающим видом и шуршит страничками протоколов. Рядом лежит диктофон. Будь его воля, он бы осудил меня сегодня и приговорил к максимальному сроку заключения. Конвоир снимает наручники и скрывается за металлической дверью. Прибитый к полу стул, грязный пластиковый стол и пыльное, заколоченное решеткой окно. На память не к месту приходят шикарные интерьеры клиники Шестак и Ко. Смазанным кадром перед глазами мелькают картинки, в которых я, облаченный в белоснежный халат с эмблемой клиники, спокойно оперирую или принимаю пациенток. Видение, как яркий воздушный змей, кружит над головой и вероломно улетает, а я не в силах ухватить его за хвост. Ледяным водопадом на меня обрушивается реальность. Представляю вытянутые лица Дианы и ее отца при виде заголовков во всех газетах. Совладелец нового многопрофильного центра подозревается в убийстве или гинеколог-убийца среди нас. Винник долго смотрит на меня, словно изучает, или намеренно мучает взглядом, провоцируя на признание, а потом спрашивает: «Откуда в вашем отделении ампутационный нож?» «Не знаю. В гинекологии он не применяется. Думаю, инструмент принес в ординаторскую убийца. Какие отношения связывали вас с Марианной Лопухиной?» «Рабочие». «Вы уверены?» – злорадно произносит Винник, листая страницы в папке. «А ваши коллеги считают по-другому». Медсестра Лебедева Таисия Алексеевна дала свидетельские показания, в которых утверждает, что Марианна Лопухина была вашей любовницей на протяжении нескольких месяцев. К тому же девушку уволили из-за открытой связи с врачом. Ее уволили за кражу рецептурных препаратов наркотического действия, а не за связь с врачом, копирует он капитана, сгорая от ярости. «Сейчас не увольняют за служебные романы, капитан. У меня ни перед кем нет обязательств, чтобы испытывать стыд за связи. Я ходатайствовал о переводе Марины в другую больницу более 4 месяца назад. С тех пор мы не виделись. Вы убили Марианну? Признайтесь чистосердечно, а я попробую скостить вам срок до минимального». «Я не убивал ее, почти рычу я. Боголюбов, никто, кроме вас, не выходил из дверей ординаторской. Светель Перепелкина видела Марианну, входящей в кабинет в 12:04. Вы зашли в 12:12. Возможно, Люба отвлеклась на что-то и не заметила убийцы, обреченно выдавливаю я. Любовь Петровна вышла из 17-й палаты в 11:57. Именно в это время, с ее слов, ей пришло сообщение от матери, и она села на лавочку возле ординаторской. За 7 минут из ординаторской никто не выходил. Значит, в кабинете было пусто. Винник постукивает пальцами по столу и смотрит в упор. Руководство сослало врачей и средний медперсонал в актовый зал на лекцию, организованную Минздравом. «Согласен, сегодня в отделениях было на удивление пусто». Язвительно соглашаюсь я. Лопухина зашла в пустой кабинет, и следом за ней туда пришли вы, Боголюбов. Поверьте, у следствия достаточно улик, чтобы предъявить вам обвинение. Каких улик? Пальчики на ноже только ваши. Результата вскрытия еще нет, но судебный медик Великанов при первичном осмотре тела утверждает, что раны причинены человеком, сведущим в медицине. Винник шарит в папке с бумагами и выуживает из нее листок, исписанный аккуратным почерком. Вот, взгляните. Удар нанесли в место впадения правой подвздошной вены в нижнюю полую вену. Точное попадание, ювелирное. И второе ранение в самую широкую часть брюшной аорты. Вы знали, куда целиться, так? Девушка умерла от потери крови за 5 минут. «Я не убивал Марианну. Я хотел спасти ей жизнь. Послушайте, вы будете признаваться?» «Нет! Вы предъявляете мне обвинение?» Винни крутит в руках ручку и смотрит в сторону, лишая меня ответа на долгую мучительную минуту. Борюсь с желанием выхватить злосчастный предмет из его рук и растоптать. «Молите Бога, чтобы я нашел подозреваемого, иначе я обвиню вас в убийстве Марианны Лопухиной и буду настаивать на скором слушании дела». «Найдете, Сергей Владимирович. Убийца не мог скрыться незаметно, не оставив улик. Если только вы сами захотите его найти». Мой голос звучит жалко, просительно. Я как будто умоляю следователя получше выполнить его работу. Винник вздыхает и откидывается на спинку стула. Делает неопределенный жест рукой, после которого металлическая дверь со скрипом распахивается. Я подвергаюсь ставшей привычной процедуре к стене, руки за спину. Теперь только ждать, сидеть в вонючей камере, надеясь в скором времени сменить ее на чистенький кабинет, и ждать. Конвоир ведет меня по темному коридору, снимает наручники и распахивает дверь хостела. Взгляду открываются три пары направленных на меня глаз. Винник не хочет распутать преступление. Ему все равно, кого посадить, меня или настоящего убийцу. Главное – закрыть чертово дело и убрать папку в коробку с надписью «Дело закрыто», хлопнуть в ладони с чувством выполненного долга и получить майора. Я ощущаю его настрой и все равно убеждаю себя в том, что ошибаюсь. Будет ли обвинитель использовать время, чтобы изловить убийцу по горячим следам? Нет, не станет. Металлическая дверь камеры открывается для меня через 60 часов. Те же коридоры, зловоние, пыльные лампы и Винник, застывший с папкой в руках. «Боголюбов Мирослав Михайлович, вы обвиняетесь в умышленном убийстве Марианны Андреевны Лопухиной. Статья 105 УК РФ, часть 1. Согласно 51 статье Конституции Российской Федерации, вы имеете право не свидетельствовать против себя. Вам положен адвокат». Оседаю на грязную табуретку, наконец объясняя себе причину, по которой она приколочена. «Я не убивал. Не убивал. Меня сложно испугать. Я знаю, что такое боль и кровь, предательство и измена, неприятие и ненависть. Однако сейчас мой вышколенный за годы существования цинизм дает трещину. Дыхание сбивается, сердце пропускает пару глухих ударов, в глазах темнеет. Я не виноват. Выдавливаю, стараясь придать голосу твердость. А вас... позаботились, Мирослав Михайлович. Ваш отец и работодатели. Винник обнажает зубы в кривом оскале. Распишитесь, если вам понятен приговор. О чем вы? Чиркнув подпись, спрашиваю я. Руслан Шестак нанял для вас самого дорогого адвоката в области. Савелий Долецкий, слышали о таком? Нет. А при чем здесь мой... работодатель, добавляю уже мысленно, сложив в уме дважды два. Дианочка, как же я не догадался! Мудрая тактика, не спорю, вытащить меня из тюрьмы, а потом женить на себе. К вам пришли, Боголюбов? Для таких, как вы, запрещены свидания, но ваш папа так настаивал, я не мог отказать старику. Черт, я сдерживаю себя, чтобы не дать мерзкому взяточнику в морду. Глубоко дышу, пытаясь успокоиться. Сейчас вы пойдете на свидание с близкими. А завтра сюда явится Долецкий. По мне, так это пустая трата денег, но у богатеев свои причуды, протягивает Винник, брезгливо поддевая подписанный мной документ и кладя его в папку. Конвоир. Чем ближе к свободе, тем коридор становится светлее и чище. Воздух свежеет, а дыхание учащается. 10 минут, бросает конвоир, расстегивая наручники и провожая меня к длинному узкому столу. Комната навевает на меня грустные мысли. Просторная, светлая, приличная бутафория, создающая иллюзию свободы для тех, кто сидит за решеткой. Близких отношений с отцом у меня никогда не было. Мы не ругались, но и не дружили, не делились друг с другом тайнами или душевной болью. Папа не учил меня управлять машиной или кататься на велосипеде, не водил в поход или на рыбалку, не рассказывал о ночных полюциях или отношениях с девочками. Чужие люди, связанные обстоятельствами, это про нас. Ни любовь, ни ненависть, равнодушие, безразличие, короткое слово, характеризующее нашу семью. Я один во всем мире. Никому не нужный, презираемый всеми мальчишка. Надо же, я думал, он давно умер. Тот несчастный паренек, жаждущий любви и принятия. Я столько вытравливал его, истреблял из себя кутежами, пьянками и дешевыми шлюхами. Но он упрямо поднимает голову, напоминая о себе в тот момент, когда я встречаюсь взглядом с отцом. Папа постарел и выглядит уставшим. Мы видимся несколько раз в год, лицемерно поздравляем друг друга с праздниками, дежурной смс-кой, считая, что выполнили долг перед близкими. Живем удобной, эгоистичной жизнью, в которой нет места никому, кроме нас самих. И что теперь? Я одинок, и та, кто проникла в сердце, ненавидит меня и считает убийцей вместе с Винником и ему подобными. Черт, хотел ли я такой жизни? «Привет, пап!» – жму отцу руку, перегнувшись через стол. «Здравствуйте, Руслан Александрович, Диана Руслановна!» Пытаясь скрыть удивление, произношу я. «А вы тут? Какими судьбами?» Комната наполняется дорогими ароматами парфюма, заглушая мой собственный неприятный запах дешевого мыла. «Ну как же, Мирослав?» Диана рассказала о том, что вас связывают близкие отношения. «Разве я могу оставить любимого человека дочери в беде?» Щеки Дианы невинно вспыхивают. «Офигеть! Не вижу себя со стороны, но, по-моему, я потерял подбородок». Отец смиренно отступает, отдавая преимущество в беседе Шестаку. «Послушайте, я объяснял вашей дочери, что Мирослав, думаю, что твои серьезные намерения жениться на моей дочери должны сыграть положительную роль в суде. Слухи о гулянках и любовницах, поверь, это все, осуждающе произносит Руслан, сочувственно сжимая ладошку Дианы. «Я вас понял. И как это обстоятельство поможет обелить меня в глазах судьи?» «Винник спит и видит, как закрыть дело побыстрее». «Сынок», – отец устало оттирает лоб и расстегивает верхнюю пуговицу сорочки, – «завтра к тебе придет Долецкий. Благодари за него Руслана Александровича. У Савелия Артемовича очередь на год вперед, но обещанный гонорар...» «Ну что вы, Михаил Иванович, не стоит благодарности. Главное – вызволить нашего сына». Шестак бросает смущенный взгляд на Ролексы. Небрежным жестом демонстрирует собственное превосходство и власть. «Очуметь! Сколько же я буду должен им, когда выйду? Или лучше сказать, если выйду?»